ласкала их, словно живое и любимое тело. «Что же ты, батюшка, князь Вадим, не меня избрал себе в смертные жены?» — выговаривала она кому-то невидимому. «Уж теперь привстала бы я мертвая, уж перетащила бы свои косточки до кладушки поближе, на грудь пала к любимому, обняла шею его белую, уста медовые расцеловала, веки вечные с гостятушкой не расставалась бы, не разлучили бы нас ни люди жестокие, ни род великий и трижды светлый, не ты, господине, батюшка-князь». Пелка достаточно хорошо понимал по-словенски. Да и говорила она не быстро, разумел, в чем суть, и подался назад, холодея от тошнотворного ужаса. Яснее ясного увидел он князя Вадима, уложенного на высокий, нарядно засланный помост. И пустое место подле него на этом последнем княжеском ложе вот кладут на пушистый ковер юную девушку, заносят над нею блестящий жертвенный нож, а у ног князя стоят в ожидании смерти связанные рабы, и среди них молодой, пригожий и могучий телом гостята. Его-то можно было бы не вязать, он не отшатнется, не оскорбит княжеских похорон трусостью недостойный мужчины, не о том поди мечтал бедняга еще накануне. Думал, небось, обнять молодую жену, а там дай срок и первенца на руки взять. Ему судьба умереть прежде всех других. Он встал сам впереди, будто плечом заслоняя обреченных друзей. А смотрит храбрый парень не на старуху с ножом. Требовательно и сурово глядит он поверх всех голов, туда, где плачет в отчаянии, спрятавшись за деревьями, его ненаглядная любовь. Пелко ощутил, как по бокам и между лопатками покатились полновесные горошины пота. Великая честь служить в словенской тоннели прославленному вождю. Но тление омерзительно для живого, могила страшит. Она вряд ли иначе поступили бы и с ним, пленником-слугою. Услышь только, добрые боги, его горячую молитву о гибели Радши от рук Хакона в бою. Собрались бы немногословные игридни, да повязали его Лопоухова крепкой конопляной веревкой. Да свели бы сюда, на это кладбище Калмисто, да утвердили подле Радши на смоляных бревнах, готовых запылать жарким огнем. Тут Пелко повернулся на месте и со всех ног кинулся на утек. Девушка так и не заметила его, так и не узнала, что ни один прах в земле ее слушал. Пелко, привычный к лесным закоулкам, не размышляя, мчался назад по собственным следам. Одним прыжком перелетел могилу корабль, сердце в груди металось, как зайчонок, накрытый тенью истребиных крыл. Прочь от страшного кургана, из Ладоги прочь, что есть духу, домой, в родные леса и на добрые ягодные болота, на Невское устье. «Эй! Малый, постой-ка!» — окликнули его. У погребения домика стоял русобородый мужчина, корел, и по одежде, и по речам. Пелко остановился, тяжело переводя дух. Стыд и срам! Он дрожал всем телом, как затравленный олень. Коленки подламывались. «Лемпо за тобой гнался никак!» — с незлой насмешкой спросил незнакомец и заключил. «Ты ведь, Пелко, из рода Большой Щуки, которого Радша привел. Где нынче живешь-то?» Пелко помолчал, трудно дыша. Ему понемногу дело стыдно перед этим уверенным мужем, которого словно бы послал на выручку уваженным. «Пелко, прародительский дух! Вот поди теперь докажи ему, что не трус, что злобный отцо, располосовавший когтями грудь, не гонялся за ним для этого по чищобам и широким полянам. И ту пригляделся получше, и не столь чужим уж показался им этот корел. Пелко узнал его,